Алло. Алло, здравствуйте. Да. Это компания Pларсон. Да. С кем я говорю, скажите? Еще раз что? С кем я говорю? Ну, я хотел сайт заказать. С кем я могу пообщаться по этому Павел. поводу? Павел Пугаченко. Павел, замечательно, Павел. Меня зовут Евгений. Павел, такой вопрос. Тут цены у вас, ну, всем понял. То есть 35 тысяч может стоить сам сайт, я правильно понимаю или нет? Я имею в виду на вашей CMS, да? Ну, то есть, как я, платформа, или я не знаю просто, как это называется, можете объяснить в двух словах, чтобы я понял, о чем идет речь? Ну, стоит 25 тысяч верстка программирования, 15 тысяч дизайн. То есть 40 тысяч стандартная цена. Если делаем на основе шаблона, то она может быть уменьшена за счет дизайна. Ага, я понял. То есть, если дизайн дешевле, то дешевле. А 25 тысяч это фиксированная цена вот этой системы управления к Да. модулю, там все это дело, да? Хорошо. А я не нашел здесь по поводу защиты, по поводу безопасности, насколько вообще, ну, просто я знаю, есть разные эти системы, там всякие Джу, как-то Джумла, по-моему, Друпал и так далее. То есть есть разные какие-то, да? Что? Но у нас система Кларсон так и называется, как сайт. Я понимаю, да. Вот мне просто интересно, в чем преимущество именно вашей системы, почему вы используете свою систему, а не какую-нибудь другую и так далее. Могли бы мне в двух словах объяснить? Просто мне надо будет. Ну, мы сами программисты, поэтому мы все системы посмотрели, взяли все лучшее и написали свое. Но если по-простому, вы когда Windows устанавливаете, Да. можете оставить все как есть, а если вы разбираетесь в компьютерах, вы обязательно себя что-то настроите. Так и мы, естественно, не оставили как есть, а настроили под себя и Угу. переписали Я понял. то, что Хорошо. нужно, поэтому не пользуемся чужими То есть системами. можно совершенно спокойно и без каких-то опасений довериться вам, вашей компании. Просто это будет довольно крупный портал крупной компании. И вопрос 25 тысяч на самом деле не вопрос. То есть это не деньги, да? Здесь единственное, что меня интересует, Но что это будет. минимальные деньги, это не значит, что именно 25 Вот. тысяч будет стоить. Вот. Хорошо, а здесь я А вот. вас кто-то порекомендовал, кто-то из ваших друзей является нашими клиентами? Нет, я просто искал, вот набрел, но мне было интересно именно компания, которая занимается внедрением своих CMS, то есть которые делают сами, пишут сами. Здесь у вас есть пункт такой, дополнительный функционал, пожиратель сайтов, парсинг контента сайтов доноров. А где эти сайты донора брать? Ну, если вы собираетесь холодильники продавать, то наверняка в интернете найдется не один десяток сайтов с такими холодильниками. Вы нам указываете этот сайт, и мы с него забираем контент. Я То есть понял. вы должны найти сайт, который можно скачать, и мы скачиваем в автоматическом режиме. По-английски это называется веб-скрейп. Ясно. Но вы можете, есть ли Скрейп, какие-то. скрейпинг. Я слышал еще про HTTPS, по-моему, так это называется. Что-то там с Secure связано и так далее. Вы вообще можете что-то подобное делать? У вас есть знания и так далее по этому поводу? Ну, это просто стандартный протокол, который работает на патч-серверах. То есть тот же самый сайт, только он будет открываться не через HTTP, а через HTTPS. Но это Ага. нужно только для админок. Я понял. Я просто смотрю, у вас здесь в портфолио есть довольно много сайтов. Часть из них не работает, часть из них уже другая, а какие-то вообще непонятные вот здесь сайт. Но у нас конструктор сайтов, некоторые сайты А, люди сами делают? частично редактируются клиентами, но они все работают на самом деле, они практически все приносят деньги клиентам, даже те, Хорошо. А которые кажутся неказистыми. как разграничиваются права? То есть, например, есть вот у меня будет сидеть девочка, секретарь, да, она будет забивать какие-то материалы на сайт. Но секретарь, она же не может в конструкторе работать, она же только тексты может добавлять. То есть как система. Да, у нас есть разделение панели на количество, ну, пунктов. То есть есть пункт, например, правка дизайна, есть пункт добавления новостей. То есть можно сделать так, чтобы пользователь видел только пункт добавления новостей, и он просто в другой, он не сможет зайти, в другие, да? разделы не попадет. Да. Ясно. А я здесь на сайте у вас не нашел примера админки. Просто, понимаете, он, ну, как бы... Ну, у нас сайт не обновляется давно, поэтому там и нет никакого примера. Она из тех, которые уже готовы. Как можно заглянуть в админку, чтобы посмотреть хотя бы, как она выглядит? Ну, вы можете написать письмо на вот там на каком-то email, который внизу. Да, email там есть, я видел. Ага, то есть вы сможете скинуть мне... Ну вот можно на номер телефона, который вы звоните, 7-собак-mail. Да, да. Вот самое простое. И вы напишите мне лично. Угу. А сколько... Я гляжу, у вас довольно такой старый сайт. То есть вы давно уже, с 2004 года этим занимаетесь? Да. Просто у меня как бы довольно много есть товарищей, которые тоже периодически им нужны сайты и так далее. То я бы, конечно, с радостью рекомендовал бы вас, если мы с вами сработаемся и... как бы вы зарекомендуете себя как надежного партнера. Ну, вот. У меня вопрос... Ну, без... в каком комиссию хотите получать какую-то? За привод клиентов? Нет, нет, зачем? Мне важно... Вот для меня самый важный параметр, чтобы сайт работал и чтобы его никто не мог взломать. Потому что я знаю, что те CMS, которые популярные, да, их пишут сообщества большие, и к ним очень много есть всяких там какие-то там, ну, то есть постоянно как-то несовершенства дополняются. А если говорить о отдельном продукте, я же не знаю, сколько у вас людей работает, потому что вы один его пишете, да? Это, ну, ПО или как это называется, в общем. То есть очень такой интересный вопрос все-таки поддержки. Ну, минус, да, есть минус бесплатных продуктов, что действительно, чем шире распространена система, тем больше людей ей занимаются, больше желающих ее взломать. То есть некоторые клиенты ко мне по этой причине и переходили. То есть... Им демонстрировали, как на Joomla можно поменять главную страницу сайта, написать там. Это жулики. Вот, это понятно. А у вас, ну, то есть никак не... У вас, ну, у нас всего защита, да? 50 сайтов работает в сети. И, конечно, у нас совершенно все нестандартно. И поэтому никто не может ничего взломать. Потому что для меня самое важное, чтобы никто ничего не взломал. Чтобы все было максимально секьюрно. Практически невозможно. Единственное, что там пароли мы по умолчанию даем все простые, то есть пароль можно поменять, но даже зайти в админку, как бы, для этого надо догадаться, как туда зайти. Так, а стоп, а если кто-то догадается, как туда зайти? Ну, пароль нужно туда подобрать. Если пароль не подберете... А есть там какая-то капча, или, может быть, он после каких-то попыток перестает... ну, отвечать, как бывает, я знаю, вот если там 5 попыток неверных и полчаса нельзя ввести пароль, например. Ну, это можно сделать опционально, но у нас примеров таких нет. Все попытки захода в админку журналируются, то есть есть журнал логов, IP-адреса, под которыми заходили. А вдруг, хорошо, вот предположим, кто-то украдет пароль, ну вот, он на компьютере будет секретаря, его кто-то украдет. Вот есть журнал, там какую информацию я смогу получить? Там информацию о, ну... IP-адрес, время, логин и пароль, который вбивали. Но у нас было такое, что один сайт удалили, сотрудник уволился из фитнеса, и напоследок решил сайт удалить. Ого. А у него был логин пароль, ну, главный, что ли, типа мастер-пароль? Ну да, у него был пароль от всего. Он удалил полностью сайт. Ого. А восстановить... Ну, ничего страшного, это же просто информация, она восстанавливается. А есть какие-то бэкапы где-то? Да, каждые сутки в 4 часа ночи все сохраняется. Угу. Так, Павел, еще раз вашу фамилию? Поэтому... Что? Еще раз, можно вашу фамилию, Павел? Публиченко. Публиченко. Хорошо, а сколько людей у вас? Ну, то есть вы один работаете над этим всем, или у вас есть коллектив программистов? Ну, программисты, конечно, есть. Около пяти человек работает, и не считая дизайнеров, которые у нас. Хорошо, а если говорить о проектах более крупного уровня, чем просто сайт, там, визитка или с каталогом, да, как вот тут есть, я вижу у вас в портфолио, если что-то более серьезное, с сложной системой регистрации, там, с начислением бонусов каких-то. Ну, мы этим занимаемся, но не на продажу, это только для себя. То есть у нас есть клиент, ну, есть сайты, которые там, ну, вот groove.ru, например, он там не указан, клубный портал. groove.ru? Там, ну, он в портфолио у вас есть, я вижу. А, ну, есть, это не на Парсоне. Вот, но такими сайтами на продажу не занимаемся. Ну, в смысле, на продажу? Мне не надо продавать его, мне надо, чтобы мне его сделали. Ну, в смысле, мы не делаем за деньги для клиентов. А как тогда? То есть, короче, ну, я понял. Вы занимаетесь только сайтов на сайтами на вот этой вот пар... Я имею в виду, что мы умеем делать многое, но как бы клиентам сторонним предлагаем одну услугу. То есть, если вы спрашиваете, что мы еще можем сделать, я могу вам сказать проекты, но это не значит, что я такой же сделаю за деньги. Ладно, хорошо, я не совсем понял, почему, но окей. Ну, потому что нам это неинтересно. То есть есть как бы свой бизнес, и есть бизнес, который, ну... Ну, стоп, ну если мне нужен сайт, вы программисты, мне нужен сайт, я плачу денег, вы делаете сайт другой. Ну, какая разница, что делать-то? Не? Так, еще раз... Я просто хочу этот момент уточнить для себя, но ведь вы же, ну, программисты, у вас команда программистов, то есть вы можете теоретически реализовать любое решение, не только на основе этой платформы разработки. Ну да, но просто интересно. Я понял. Ага. Я вот зашел на один из ваших сайтов в yammebel.ru. Угу. Вот. Здесь, если ввести... /Plarson/, то, как я понимаю, появляется вход в админку. И, и вот здесь написано вход в систему. Это и есть как бы вход, да? Да, это вход в систему. А вот здесь цифра есть 907. Это какой-то порядковый номер или что это значит? Ну, это порядковый номер, да. Так, я вот его возьму как логин-пароль. И о, я уже в админке. Очень интересно. То есть все-таки можно как-то получить доступ, не зная пароля? Ну, у нас есть, да, клиенты, которые оставляют себе простой логин и пароль. Нет, Павел, возле окошка логина висит циферка. В этом случае вот сейчас было 907. Я ввел ее как логин и пароль и зашел в админку. Сейчас я в админке, я вижу здесь начальные параметры, шапка, head и так далее. Тут, как я понимаю, здесь ничего нельзя нажимать, да? А то все сломается, или как? Ну, вопрос в чем состоит? Если вы сейчас сломаете, то мы это все установим. Не, я ничего не собираюсь ломать. Я просто зашел на чужой сайт, в чужой сайт в админку. Как я понял, да? Здесь вижу что-то, куча каких-то надписей, все страницы, прототипы и так далее. Мне просто интересно, у моего сайта тоже будут такие циферки, и любой сможет зайти и посмотреть, или нет? Если вы оставите такой же пароль, то да. Такой если же... нет, то, естественно, зайдут. А, то есть просто Ямская мебель не поменяли себе пароль, и он у них высвечивается при странице логина. Я правильно понимаю? Ну, я конкретно с этим клиентом давно не разговаривал, поэтому каждый делает... Не, ну просто интересно, Павел, вы сказали, что ну, это все безопасно и секьюрно, а я вот прямо сейчас фактически получил доступ полностью к ресурсам, к админке, к шаблону, я могу сделать все, что угодно, будучи совершенно левым человеком, не имеющим никаких прав для доступа. Как бы немного расходится с тем, что вы говорили ранее о секьюрности. Потому что мы эти права передали клиенту, и от нас это уже не зависит. Ага, это только на этом сайте или на всех тоже? Сейчас попробую еще где-то зайти. Просто интересно, ну, то есть, если есть такая дыра в уязвимости, то, может быть, есть еще и другие? Ну, знаете, сейчас я сижу в машине, я достаточно вам времени уделил. У вас еще есть вопросы? Ну, нет, вопросов больше нет. Ну, как, вопрос как бы, ну, теперь появился вопрос, но раз вы сейчас не можете говорить, я подумаю, я посоветуюсь с ребятами, и, может, все-таки перезвоню позже, мы с вами как-то более подробнее обсудим. Вы не против? Ответьте на мой вопрос, если да. появится еще. Еще раз. Алло. Когда вы перезвоните? Когда вам удобнее вообще поговорить? Я просто не в курсе, ну, как бы вы говорите, что сейчас не можете говорить. Когда лучше это сделать? Ну, можете перезвонить через полчаса, например. Хорошо, замечательно, тогда я перезвоню. Все, спасибо, до свидания.